Глава 26. Андре Филиппи почистил ногти щеточкой и тщательно вымыл руки жидким мылом. Эту процедуру он повторил сегодня уже в пятый раз с тех пор, как проснулся. Наконец, удовлетворившись состоянием своих рук, он сполоснул их обжигающей горячей водой и насухо вытер пушистым белым полотенцем, только что доставленным из прачечной отеля. Андре придирчиво оглядел себя в зеркале над умывальником. Одет он был, как всегда, опрятно. Нигде ни пятнышка, ни морщинки. Розовая гвоздика в петлице поражала своей свежестью. Ни один волосок не выбивался из тщательно уложенной прически. Казалось бы, Андре должен был и чувствовать себя соответственно своему внешнему виду, как сверкающий новенький автомобиль на подиуме демонстрационного зала. Вместо этого он ощущал глубокую печаль, тоску и страх. Выйдя из ванной, не забыв погасить за собой свет, Андре прошел в свой кабинет. По всем меркам здесь царил образцовый порядок. Андре все же представлялось совершенно иначе. На столе были разложены груды почты, которую ему надлежало просмотреть, рабочие табели служащих, служебные записки, гостевые анкеты. Когда-то он с наслаждением окунался в эту бумажную рутину, методично и скрупулезно просматривая документы. Сейчас же, в этот период траура и скорби по Ясмин, все меркло и отступало на задний план. С тех пор, как до него дошло страшное известие о самоубийстве его любимой, у Андре пропало всякое желание работать. Опустились руки. Такое безразличие и пренебрежение некогда святыми для него обязанностями было сродни кощунству. Когда позвонила Клэр и сообщила о смерти Ясмин, Андре обвинил ее во лжи. Поверить в то, что такое прелестное создание могло покончить с собой столь отвратительным способом, было трудно. Еще тяжелее было осмыслить и понять этот шаг. Все это до боли напоминало Андре тот день, когда он, возвратившись из школы, нашел свою красавицу Маман, лежащую обнаженной в ванне, из которой на кафельный пол стекала прохладная вода, смешанная с кровью. Обе женщины, которых он боготворил, предпочли жизни смерть. Они не только выбрали себе мир иной без него, Андре, они даже не попрощались с ним, уходя. Глубокая тоска сдавила ему грудь, стало невозможно дышать, сердце терзало невыносимая боль. Андре отказался лететь в Нью-Йорк на траурную церемонию. Стоя у свежевырытой могилы Маман, он поклялся, что больше никогда не станет очевидцем скорбного прощания с земным, пока не умрет сам. Чтобы хоть как-то примириться с гибелью Ясмин, он пытался утешить себя знакомыми житейскими мудростями. Неземная красота несет в себе проклятие. За славу и удачу приходится дорого платить. Он даже вспомнил давний разговор с одним из влиятельных друзей матери уже после того, как она свела счеты с жизнью. «Есть ангелы на земле, — говорил тот, — чья красота настолько изумительна, что Господь Бог не может долго терпеть разлуку с ними, и потому они с рождения обречены на короткую земную жизнь. Подгоняемые судьбой, они стремятся вернуться в Царство Божие такими же незапятнанными, какими пришли в наш мир. По традициям французского квартала, уход матери в мир иной, мир достойный ее, был обставлен пышно. Ее хоронили с оркестром. Андре, тогда еще подросток, не поверил в подобную чушь. Не верил он и сейчас. Но находил хоть какое-то утешение для себя в тех словах. Ежедневно он стал посещать мессу и горячо молился во спасение души Ясмин. Но одной ее смерти словно было мало. Страданий Андре добавляли злобные нападки на Ясмин, которыми изобиловала пресса. Обвинения эти казались крайне несправедливыми, тем более что сама Ясмин уже не могла себя защитить. Андре взглянул на смятую газету, которую в сердцах выбросил в корзину, прочитав оскорбительные заголовки. Чушь. Ложь. Нелепый вымысел. но помощник окружного прокурора Кассиди, похоже, верил всему этому. Он позвонил Андре рано утром. Прочитав газеты, Андре не удивился звонку. Он даже ждал его. Ждал, чтобы выразить свое негодование по поводу того, как неуважительно отнеслись к памяти Ясмин. «Женщина умерла, мистер Кассиди», — горько произнес он. «А вы, как стервятник, кружите вокруг ее мертвого тела. Ваши нападки на беззащитного человека чудовищны, бесчестны, отвратительны. Хватит молоть чушь, Андре. Я безжалостен, признаю. К сожалению, налогоплательщики, в том числе и вы, мне за это и платят. А теперь я хотел бы задать вам один вопрос, и будет лучше, если вы мне скажете правду, иначе мне придется к вам нагрянуть, и тогда уж полетят цветочки в вашей оранжерее. Буду рвать с корнем. Я вовсе не имею в виду лишь неизменную гвоздику в вашей петлице. Итак, была Ясмин в отеле «Фермон» в ночь убийства Джексона Уайльда? Вы меня оскорбляете. Хотелось бы вам напомнить, что... Так была она в вашем чертовом отеле или нет? — рявкнул в трубку Кассиди. Андрей взял себя в руки, провел влажной ладонью по волосам и ответил. — Вы познакомились с данными регистрационной службы. — Значится ее имя среди гостей? Я не об этом вас спрашиваю. Мне больше нечего добавить. — Послушайте, Кассиди умерил свой пыл и продолжал уже примирительным тоном. — Я знаю, Ясмин была вашим другом. Я сожалею о ее смерти. За то короткое время, что я был с ней знаком, я успел оценить ее талант, которым искренне восхищаюсь. Она была великолепна, божественна. С ее уходом планета утратила частичку своей красоты. Я очень хорошо понимаю ваши чувства, поверьте мне. Смерть ее трагична и безвременна, и можно только гадать, почему Ясмин решила уйти из жизни. «Если вы читали газеты, — продолжал он, — вы, должно быть, заметили, что многие предположения о причинах ее гибели действительно лишены всякого смысла. Ясмин вовсе не была наркоманкой. Не была она и активисткой движения за гражданские права. Все, что они пишут, — бред. Так что, Андре, если вы будете со мной откровенны, вы тем самым предотвратите очередной поток газетного мусора. Подумайте также и о Клэр. Не надо играть на моих дружеских чувствах, мистер Кассиди. А я и не пытаюсь. Но если Ясмин виновата в убийстве Уайльда, это автоматически снимает вину с Клэр. Вы разве не хотите ее оправдания? Нет, если это влечет за собой обвинение другого моего друга, который также невиновен и, к тому же, мертвый, не может себя защитить. Виновность или невиновность Ясмин, вероятно, будет определяться на дознании. — резко сказал Кассиди. Терпение его уже было на исходе. — Скажите мне лишь одно. Видели ли вы Ясмин в ту ночь в отеле или нет? — На словах все у вас очень гладко, мистер Кассиди, но ваши истинные мотивы мне хорошо известны. У вас, по всей видимости, не клеится дело по обвинению Ясмин, и если во мне вы видите помощника, то ошибаетесь. Однажды вам удалось провести меня. Достаточно и одного раза. Прощайте. — Я ведь могу вас и повесткой вызвать, — пригрозил Кассиди. — Делайте все, что считаете нужным. Мои ответы на ваши вопросы не изменятся. На этом их разговор и окончился. Андрей уже почти приготовился к атаке судебных исполнителей, которые вломятся в его дверь с повесткой в суд. Однако, что бы ни предпринял Кассиди, ничто не в силах было поколебать Андре. Его не могла бы сломить даже пытка. Версия о том, что Ясмин убила Джексона Уайльда, была нелепа, абсурдна, лишена всякого смысла. «Да это попросту невозможно», — твердо сказал самому себе Андре, направляясь в очередной раз мыть руки. «Это невозможно». Клэр пыталась стоять на своем, но Кассиди чуть ли не силой заставил ее пройти в здание прокуратуры. Они вошли через боковой вход, поскольку центральный все еще осаждали сторонники Джексона Уайльда. Их энтузиазм в свете последних событий резко возрос. Они словно почуяли запах свежей крови. На этот раз крови Ясмин, хотя ее уже не было в живых.